3. Лето было бесконечным. Казалось, кто-то растянул его, чтобы вместилось как можно больше событий. Стояла еще первая половина июня, а с Филиппом случилось такое множество приключений, что хватило бы на целый год. И полеты с Петькой, и новое знакомство, и визит на полуостров, и встречи на якорном поле. А потом было вот что. Однажды Петька удрал опять, и Филипп нашел его среди степи с клочковатым кустарником и пестрой травой. В траве кое-где стояли серые каменные идолы ростом со взрослого дядьку, но в три раза толще и с неласковыми лицами без ртов. Они были горячими от солнца. Солнце, белое, как расплавленное серебро, светило в бледном от зноя небе. Густо пахло какими-то цветами. Петька разгребал землю у подножья идола. Он покосился на Филиппа, сказал свое «ко» с большим недовольством, замахал крыльями и пропал. Видимо, сбежал домой, уклоняясь от неприятных объяснений. Филипп оглянулся. Место было неинтересное, разглядывать особенно нечего. Он зажмурился, чтобы сигануть вслед за Петькой. В глазах плавали от солнца зеленые пятна, сетка не появлялась. Вначале Филипп не испугался, вздохнул поглубже, зажмурился еще раз и почувствовал себя, как в душном, обложенном ватой мешке. Жара и сладкий запах кружили голову, лишали сил. И Филипп с нарастающим ужасом понял, что нет у него прежней силы, прежнего умения бросаться в пустоту между разными пространствами. Знойный воздух степи обволакивал, растворял его в себе. Он встряхнулся, отчаянно заорал. «Петька!» Но голос увяз в солнечной тишине. Степь держала мальчика в плену. Филипп заревел. Ужасно захотелось домой. И не то, чтобы он понял умом, но ощутил душой, в какой страшной, непреодолимой дали оказался вдруг от своего лугового. Это ощущение было таким жутким, что даже слезы остановились. И тут же высохли на щеках под белыми лучами. Филипп, раздвигая высокую траву с желтыми зонтиками цветов, побрел, не зная куда. Хотел еще раз крикнуть Петьку, но голос осекся. Он шел довольно долго и вдруг услышал сзади равномерные толчки. Это рысью догонял Филиппа всадник, полуголый мальчишка на рыжей длинногривой лошадке. Нельзя сказать, что все в жизни встречи с незнакомыми мальчишками проходили у Филиппа гладко. Но сейчас он просто возликовал. Все-таки живой человек, настоящий. Не какой-то каменный идол или громадная башка с крысиным хвостом. Тем более, что похож был мальчишка на знакомого четвероклассника Стасика Блинова. Человека незадиристого и разумного. Курносым лицом похож, короткой белобрысой стрижкой, редкими веснушками, глазами с золотинкой. Плечи у мальчишки шелушились от загара. На груди на цепочке висело что-то круглое и блестящее. Вместо штанов не то повязка, не то юбочка с бахромой. Это все разглядел Филипп, когда лошадь стала в двух шагах. Мальчик смотрел с седла спокойно и по-хорошему, даже понимающе как-то. «Кто?» — сказал он негромко. Или это означало «кто ты?» или «приветствие» на здешнем языке. «Филька я», — насупленно объяснил Филипп. «Кукушкин, заблудился. Из лугового я. Понимаешь?» А что он еще мог сказать? Мальчик, наверное, не понял, но и не удивился. Проговорил что-то еще по непонятному. Филипп виновато пожал плечами. Тогда всадник протянул руки. «Лезь ко мне». Нагнулся, ухватил Филиппа за локти. Сильный такой. Дернул вверх. И Филипп оказался на лошади, впереди седла. Лошадь оглянулась, весело фыркнула, обдав ветром Филькины босые ноги. «И поехали». Было тряско, не очень-то удобно, зато здесь, повыше над землей, сонно-сладкий запах цветов был слабее. Словно сквознячком повеяло, и у Филиппа появилась надежда. Он хотел спросить, куда едем и зачем, но мальчик сказал «Ха-та!» и лошадь перешла на галоп. Верхушки трав захлестали Филиппа по ступням. Он ойкнул, вцепился в гриву. Налетела встречная тень, хотя в небе не облачко. Что-то лопнуло, зазвенело, будто проскочили сквозь натянутую пленку. Филипп увидел, что уже вечер. Желтый закат над пологими холмами, которых до сих пор не было. Увидел странную, косо стоящую башню. Было прохладно, пахло осокой. Лошадь встала, мальчик соскочил, помог слезть Филиппу. Повел по сторонам тонкой рукой с расцарапанным локтем. Сказал что-то по-своему, но Филипп его понял. Не слова, а смысл понял. «Сейчас иди, не бойся, отсюда дорога куда хочешь». Филипп зажмурился. И точно, все теперь было как полагается. Светилась в пространстве сеть, дрожал в ней желтый огонек. Дом в Луговом. Филипп открыл глаза, встретился взглядом с мальчиком и почему-то смутился, засопел. Мальчик смотрел, словно спрашивал. «Ну что, все хорошо теперь?» «Ага», — сказал Филипп. «Спасибо. А ты кто? Ты сюда придешь еще?» Ему не хотелось почему-то расставаться. Мальчик понял или не понял, но кивнул. Вскочил в седло, показал на башню, потом вокруг. Сказал что-то, улыбнулся, стукнул голыми пятками о лошадиные бока. Поскакал и пропал за башней, будто не было.